Часть четвертая. Глава первая. У всякого умного и дальновидного политика вырабатываются свои принципы отношения с народом, со своим ближайшим окружением, с государством, во главе которого каждый из них тайно или явно стремился стать, и, наконец, самое, пожалуй, интересное и главное, со своим собственным «я». И немногие даже из самых проницательных, не гениальных, могли отделить свое собственное «я» от угрожающей огромной, бесконтрольной, как правило, власти, которая была дарована им не только благодаря их собственным усилиям и талантам, собственной борьбе, но в большей мере в силу стечения обстоятельств и движения самой жизни, формула которой была заложена кем-то или чем-то еще изначально. И каждый из таких политиков в том или ином роде мистик, тайно или явно убежденный в собственной призванности и значимости, в своей харизме, без подобной веры было бы невозможно осуществлять и само право власти, ее движение к каким-то придуманным кабинетными мудрецами целям, как правило, не совпадающим с интересами самого народа, более того, чуждым и ненужным ему, далеким от его подлинных нужд и чаяний. Без этого нельзя было являться олицетворением власти. Быть во главе народа, вести его впереди и, самое главное, ощущать свою почти божественную значимость. Жить, наслаждаться, развратничать и все за счет того же народа. Держать за его же счет огромные, истощающие страну армии и силы личной безопасности. Подчинять своим личным интересам лучшие достижения науки. Щедро оплачивать целый рой придворных трутней, восторженно и самозабвенно готовых за свой обильный подножный корм воспевать кого угодно и что угодно, и всегда способных замутить народное сознание и доказать, что черное есть белое, и наоборот. И опять-таки все для блага того же народа, добывающего руду, алмазы, золото в мрачных многокилометровых подземельях, поливающего потом поля и нивы, возделывая, по уверениям придворных мудрецов, хлеб свой насущный, заваливающего трупами поля сражений, затем искалеченного с оторванными руками или ногами, сидящего на перекрестках улиц, на базарах и вокзалах и просящего милостыню, того самого народа, который всеведущ, хотя и слеп, беспомощен, хотя и страшен в роковые минуты бешенства, способен смести горы и совершить невозможное. Проницательный политик пытается предвидеть и чувствовать такой почти непредсказуемый момент, уловить его и объяснить тому же народу его историческое значение, его смысл, а затем повернуть события в нужную, запланированную сторону и опять-таки во благо себе и той зауми, которая кем-то подпольно вложена в головы людей. Допустим, зачем было Тевтонскому ордену, Наполеону или Гитлеру завоевывать Россию? Разве это нужно было немецкому или французскому народам? Нужно было какому-нибудь Гансу или Жаку? Но их смогли убедить, что это жизненно необходимо для них самих и их детей, отвлекали их внимание и энергию от действительно насущных для них дел, от заботы о сытном куске хлеба с маслом, заставили идти за 3-9 земель и умирать, их убедили в необходимости подтянуть пояса потуже, наделать ружей и пушек и указали на источник их бед, на далекую Россию, неведомую им и ненужную. С тем же успехом можно было указать им и на Африку, на Китай или Индию, как это уже и было прежде. Просто политикам, взорлившим к вершинам власти, нужно было найти и оправдать прежде всего в собственных глазах смысл своей жизни и деятельности. Ценность тысяч и миллионов других человеческих жизней была им чужда и непонятна. Для людей вершинной власти народ, как всегда, являлся лишь самым дешевым и удобным строительным материалом. И его незачем было жалеть или экономить. А философы и поэты всех мастей тем временем, не слыша самих себя и захлебываясь от восторга, строчили трактаты, поэмы, романы о героизме, о преданности Отечеству и флагу, и никакие неподкупные весы не смогли бы точно определить, чья степень тяжести вины больше первых или вторых. Русские цари с незапамятных времен собирали и копили несметные богатства. Строили огромное, невиданное и тем самым пугавшее весь остальной мир государство в самом центре земли, на стыке многих народов и культур, верований и глубоких внутренних подземных движений человечества. И это строительство постепенно переросло в особую цивилизацию, в особую евразийскую культуру, в прорыв космического осязания смысла бытия и Бога в себе. Но вся чугунная тяжесть прошлого западной цивилизации, тысячелетиями строящей свою идеологию и укрепляющей свое эгоистическое, желудочное господство над остальным миром, и на этот раз пересилила. Для заглушения ростков расцвета новой цивилизации грядущего был применен самый изощренный трупный яд. Он был изначально впрыснут в мозговые центры нарождающегося нового и нес в себе тщательно завуалированные формулы тупиковых движений и поисков, оглушающе провозглашаемых как необходимость революции коренных преобразований, якобы именно для блага народа и во имя его светлого будущего. И как жук-древоточец, невидимо вторгаясь в плоть цветущего дерева, здорового и сильного, не трогает до времени его коры, так и тайный яд революций, настоянный еще по древнейшим шумерским и египетским рецептам, рецептам тайного разрушения, и в данном случае действовал безотказно. До поры до времени дерево росло, высилось и зеленело по непреложным законам природы, и только с виду нетронутая и невредимая его кора прикрывала уже изъеденное, обреченное на гибель тело. И первым признаком этого становились новые молодые побеги, начинающие пробиваться уже от самых корней дерева, задыхающихся под землей от нехватки воздуха. Они появлялись и на самом обреченном дереве, и вокруг него в самых неожиданных местах, образовывая подчас непроходимые заросли, где один побег беспощадно душил соседние. С близкой гибелью центральной, гармонизирующей все вокруг силы, в едином с виду организме, все начинало идти в разнос. Вершинное проявление такого отравления неизлечимым ядом проявилось в России в 1917 году, в разрушении всего созданного русским народом за многие тысячелетия. Искуснейшие древоточцы типа Троцкого окончательно отравили своими смертоносными токсинами цветущее дерево Российской империи, парализовав его волю и тягу к разумным устремлениям и действиям, превратили самодеятельно и активно созидающий свою неповторимую душу народ в забитое и покорное безликое стадо, заронили в него микробы бешенства, распада и самоуничтожения. Окончательные результаты этого тайного и губительного замысла во всю силу проявились только в конце кровавого и трагического для России, российской цивилизации и русского народа XX века, прошедшего для человечества под зловещим знаком невозможности иного пути. Кроме приоритета и вседозволенного индивидуализма и растворения в нем любого народа и любой веры и личности. Старое, как это часто бывает, на время заглушило и пересилило непривычное и пугающее движение, растворило его в своих дряхлых ценностях и догматах. Мощь народа обратилась в свою противоположность, в разрушение самого себя, в пустоту одичания. На какое-то время восточный гений Сталина сумел уловить тревожный момент и попытался разорвать липкую паутину, но коварная болезнь уже перешла в стадию необратимости. Леонид Ильич, так же, как и его предшественники, никогда не думал и не говорил о народе в подлинном его значении, как о творческой исторической личности. Народ и для него, воспитанника своей эпохи и партии, являлся прежде всего некой абстрактной и безликой общностью, призванной для воплощения в жизнь многочисленных и самых различных, порой взаимоисключающих решений и планов, поступающих откуда-то сверху, из некоего высшего центра. Иные именовали его довольно расплывчато и иностранно, типа «политбюро», другие же были уверены в существовании вообще некой высшей силы, чуть ли не божественной, а третьи, и таких было большинство, открыто и тайно были убеждены в присутствии такой силы в них самих лично и считали, что это именно они вершат судьбами страны и истории. С надеждой и даже радостным страхом, что все исполнится и будет хорошо, проглотив несколько успокаивающих снотворных таблеток, Леонид Ильич закрыл глаза, постарался вспомнить, какой сегодня день, месяц и год, и не смог. Он нисколько не огорчился, лишь мелькнуло привычное, заботливое и милое лицо личной медсестры Тони, молодой женщины, теперь единственно понимавшей и жалевшей его. Вот и сегодня она сразу же принесла несколько запасных пилюль снотворного, едва он успел намекнуть, да еще какого-то, говорят, самого безвредного и мягкого. Что-то английское, заграничное, что ли. Он вяло попытался вспомнить название заветного спасительного лекарства, но блаженное и желание состояние полузабытия уже подступало. Действительность, надоевшая и всегда тайно пугавшая его, с ее грубостью, необходимостью все время быть подтянутым, добрым, деловым и всезнающим, окончательно отступала, лишь отвлеченно мелькнула знакомая прямая тень главы всемогущего ведомства, постепенно прибравшего все к рукам. Но даже это оставило его равнодушным. Приходили странные, порой пугающие до жути расплывчатые сны, и теперь он только слегка тревожился. Что же или кто же навестит его в эту ночь, и будет ли она к нему доброй и милосердной? И хорошо, что жена теперь предпочитает подольше посидеть у телевизора, а затем, стараясь ему не мешать, не разбудить, если он уже спит, ложиться отдельно. Леонид Ильич почему-то успел подумать и об этом. Своими снами он не мог и не хотел делиться даже с ней. Это была его тайна, его вторая и, конечно же, последняя жизнь, и принадлежала она только ему. Ни жена, ни дети, ни внуки ни при чем. Здесь они такие же посторонние, как и все остальное, ближайшее и жестокое окружение, заставляющее его тянуться из последних сил к какой-то никому неведомой цель. А вдруг случится чудо, и я просто хорошо и крепко засну? Подумал он с редкой в последние годы ясностью и определенностью мысли. И это сразу же испугало его самого, и подступавшее ощущение покоя и раскованности рассеялось и улетучилось. Он повернулся на бок, закряхтел, закашлялся и, привычно, уже не думая, протянул слабую руку, нащупал большую, чтобы нельзя было промахнуться, панель звонка. Дополнительный свет зажегся почти мгновенно, дверь беззвучно приоткрылась, и в спальню вошел дежурный генерал. Подтянутый и бодрый, привычно остановился перед широкой кроватью, нелепой сейчас, когда на ней лежал один беспомощный и немощный старик, по-прежнему мнящий себя главой огромного, могущественнейшего государства. Старик, которого, словно намеренно издеваясь, все вокруг обманывали, внушая ему, что он еще в полной силе, и никто другой не может его заменить. «Садись, Стас», — обрадовался Леонид Ильич, увидев знакомое лицо и спортивную, по-молодому тренированную, несмотря на возраст, фигуру вошедшего. «Свет убавь, не надо столько». «Хорошо, Леонид Ильич. Слушаю вас. Есть распоряжение?» «Ну как там?» — спросил, неопределенно шевельнув бровями хозяин. Но Казьмин понял. «А все спокойно», — сказал он. «Виктория Петровна досматривает телевизор. Время идет. Никаких особых звонков не было». «Сколько тебе лет, Стас?» — неожиданно спросил Леонид Ильич, хотя буквально за неделю до этого сам поздравлял генерала с очередным днем рождения и преподнес ему в подарок каменные часы. Но Казьмин, прошедший большую и неповторимую школу и давно уже относившийся к главе государства, к этому на глазах дряхлеющему старику как-то по-особому, с чувством покровительственности молодого и здорового человека, старому и больному, с которым в их общей жизни было много связано, все так же бодро и даже весело ответил: «42, Леонид Ильич, уже внуку 3 года». «42. Такой молодой!» Почему-то удивился Леонид Ильич и тут же, забыв о своих словах и о своем удивлении, оживился еще больше. «Знаешь, Стас, вот выпадет снежок, рванем с тобой в Завидово на лыжи и за Сахатым, а?» «Обязательно, Леонид Ильич», — бодро отозвался Казьмин, в душе продолжая жалеть немощного, больного, давно выпавшего из действительности старика. «Помните, в позапрошлом году какого вы зверя взяли? Ух, красавец! 7-леток!» «Покури, Стас», — попросил Брежнев, обрадованно вспомнив, зачем именно он вызывал дежурного генерала, и еще больше повернулся на бок, готовясь к предстоящему наслаждению. «Может, я потом и засну?» «У тебя какие?» «Мальборо, Леонид Ильич», — ответил Казьмин, вскрывая пачку сигарет, каким-то образом уже оказавшуюся у него в руках. «Легкие, приятные». «Ну давай, давай, пока Витя не застукала. Ну садись, садись». Опустившись у изголовья на прочную дубовую банкетку, Казьмин разжег сигарету и, глубоко затянувшись, выдохнул дым прямо в лицо Брежнева. И тот, в свою очередь, стал жадно хватать его открытым ртом и втягивать в себя в давно и безнадежно отравленные больные легкие. В груди у него что-то попискивало и поскрипывало, но глаза начинали проясняться, лицо твердело, и он скоро совсем оживился. Он шевельнулся и, как ему показалось, быстро вскочил, оделся. Лицо дежурного генерала истончилось и растаяло, и Брежнев сразу же забыл о нем. Его позвал знакомый властный голос, и он даже вздрогнул от мучительного наслаждения подчиниться силе, стократно превосходящей его собственную. Пришел давно втайне ожидаемый час полного освобождения, и нужно было очиститься чем-то высоким и неподкупным от скверной жизни. И он вышел в какую-то странную, призрачную ночь в пустынный город. Его вел внутренний голос, и он, пробираясь из улицы в улицу, переходя площади и мыкаясь в путанице переулков, ни разу не ошибся. Правда, у него не исчезало тревожное ощущение, что за ним кто-то непрерывно следил, неотступно шел за ним шаг в шаг, кто-то, не знающий ни жалости, ни сострадания, и у него во всем теле на мгновение отозвалась знакомая азартная дрожь, словно это он сам шел по следу подранка и вот-вот должен был его нагнать. Зверь уже терял последние силы, метался из стороны в сторону и скоро должен был рухнуть окончательно. Сейчас этим смертельно раненым зверем был он сам. И странно, он совершенно не ощущал своей обреченности. Даже ни разу не оглянулся, хотя бы для того, чтобы насмешливо рассмеяться в глаза своему преследователю. Они оба шли к финишу, И если самому подранку уже ничего, кроме завершения, не нужно было, он уже имел в своей жизни все возможное и невозможное, то охотник из-за трудной многолетней погони и сам уже давно выбился из сил, и к финишу могла добрести только его тень, да и она в этом случае тут же должна была размыться и исчезнуть. И у коварного и упорного охотника для дальнейшей жизни тоже ничего не останется, никакой радости победы он не испытает. И если раньше Брежнев не мог спокойно смотреть в глаза своему многоопытному палачу, не мог видеть без содрогания его холодное застывшее лицо, то теперь это было ему безразлично. Все-таки переиграл подранок, а не в азарте погони охотник. И все должно было завершиться по высшей справедливости, и старому смертельно подраненному зверю свое, и охотнику свое. Расчеты между ними завершены, и все счета оплачены. И этот хитроумный иудей со своими очками-линзами может отправляться к самому сатане. Он туда давно рвется, да был все недосуг, а теперь ничто ему не поможет. И Брежнев как-то сразу и бесповоротно забыл о своем начальнике тайных сил Андропове, оказавшемся с таким глубоким тройным дном, словно отрубил. И даже ощущение опасности прошло. Его сейчас ждала более заветная и высшая цель и высший судья. И перед его лицом Брежнев знал это всегда, знал кожей. Ему и предстояло отчитаться за всю свою долгую жизнь, за все сделанное и упущенное, хотя он никогда раньше не думал, вернее, старался не думать об этом. Но сейчас все было огромно и прозрачно. Сейчас пришла судная ночь, и ему все будет явлено. Все начала и все пределы, и ни малейшей крупицы скрыто не будет. И он от огромности происходящего словно оцепенел.